Глава 14. Алиса бесцельно сидела на диване и смотрела в окно. Спускался вечер. Уже неделя подходила к концу, а Ольга не появлялась. Она включила телефон. Должен был позвонить Лоренцо. Он, как всегда, собирался пригласить ее сходить куда-нибудь. Но Алиса так сильно нервничала, что ни есть, ни пить, ни идти куда-то ей не хотелось. «Да ладно ты», — сказал вчера Лоренцо. «Нам же с тобой классно, вот и они там веселятся». «Подумаешь, неделя, приедет она. Может, даже с Антонио. Чего ты дергаешься?» «Но она ведь обещала. Она ведь для того и поехала, чтобы привезти мои вещи. А вдруг что-то случилось?» «Слушай, но почему ты обязательно должна о чем-то беспокоиться? Ты в Италии. Пора привыкнуть к нашему образу жизни. Не надо торопиться. Все нормально. Аморе всегда на первом месте. Все остальное потом. Я ведь тоже бросил все дела по вечерам, чтобы быть с тобой. Но вот и она вообще про все забыла. Антонио классный парень. Ты сама видела. А ты давно знаком с Антонио?» «Я? Нет, что ты. Да я его вообще впервые увидел в тот вечер. Мы стояли, ждали в аппаретто. Он попросил закурить. Пока разговорились, подошла твоя подруга, тоже за сигаретой. Ну а потом разболтались и решили сходить выпить все вместе. Мне, правда, надо было к другу заскочить, потому договорились встретиться через пару часов. Ну, вот так и встретились. Я еще думал, как мы будем девушку делить. Но тут твоя подруга тебя привела. Тебе же вроде Ольга понравилась. Да мы просто так сели, как будто парами. Ночь же была. Чего там особо разберешь? Ну а потом я понял, что у них с Антонио все на мази, раз она с ним поехала. Без проблем. Сладилось так здорово же. Аморе. Это самое главное. Ты должна этому научиться. То есть... «Тебе все равно было с кем оставаться?» — удивилась Алиса. «Нет, ну зачем ты так, Тезоро? Ты же мне очень нравишься». «Ну чего ты обижаешься? Мы ведь итальянцы горячие. В нас течет южная кровь. А это всегда любовь, страсть, эмоции. Не забывай, мы всегда такие. Нам нравятся красивые женщины. А уж блондинки с севера. Видишь, как оно само получилось классно? Мы же теперь вместе. Хватит дуться. Пошли телевизор смотреть». Алиса вздохнула. «И что тут скажешь? Познакомился с Ольгой, остался с Алисой, а блондинки вообще очень нравятся. Вот и ищи тут вечную любовь с итальянцем». «А я думала, вы с Антонио друзья. Я так поняла, что он приехал к тебе в гости». «Да с чего ты взяла? Говорю же, только познакомились». «Не бери в голову, он нормальный парень. Все у них с твоей Ольгой нормально». Зазвонил телефон, и на дисплее высветился незнакомый номер. Итальянский. Алиса вздрогнула. «Если это Джузеппе с какого-то другого номера, можно просто бросить трубку. А вдруг это Ольга, наконец-то?» Алиса забыла, что так и не дала новой подруге свой номер. «Пронто?» «Буонасера. Я говорю с синьориной Алиса Завадски». «Я Алиса Завадская, слушаю вас». «Это комиссар Лука Дини, полиция Ди Стато. Государственная полиция. Комиссариато Эмполи. Нам необходимо встретиться как можно скорее».